по мокрухе. На другой стороне улицы, одетый в кожу крепыш, быстрым движением поднял с колен седобородого старца, не обращая внимания на надсадные хрипы, повел его под руку к БМВ-хе, на цыпчиках удерживая болевой предел. — Ленька, гад, чего ты творишь, чертова семя? Дернувшись, отставной прокурор внезапно обмяк. — Похоже, готов. Сердце не выдержало. Провожатый покосился на генерала. — Готов? Тот внезапно пришел в ярость и, ухватив покойного за воротник, с бешеной силой принялся трясти его. — Говори, говори, говори! Глаза его выкатились. На губах появилась пена, и он стал похож на вампира, застигнутого солнцем. — Это вряд ли. Он холодный. Тот, кого называли колуном, далеко сплюнул сквозь зубы и холодно посмотрел на генерала. — Куда его? — Человеку стало плохо на прогулке. Поехали отсюда. Придя в себя, Шагаев перестал тревожить тело своего отца. БМВ-ха взревела двигателем. Исчезла. — Поди-ка догони ее. 740-ю, исходящую ревом сирен, с проблесковым маячком на крыше. Да не в жизнь. — Добрый вечер, дорогой друг. 740-я БМВ с госномером таким-то в природе не существует. Глава 43. То, что было. Фрагмент 7. «Значит, доезжайте до Акуловки!» — женский голос на другом конце линии был гнусав и полон надежды. «Оттуда по утрам ходит подкидыш до Топорка. Минут 40 идет, а уж от Топорка километрах в 30 Марьино и находится. Сейчас хорошо, дорога просохла. А в Марьине спросите, где дом Тепловой Анны Федоровны, покойницы. Зайдите посмотреть, дверь там не запирают. Обязательно съездите». Голос сделался Елена приторным и заискрился ожиданием чуда. «Лес, озеро, места замечательные, а о цене договоримся». «Спасибо, я подумаю». Шалаевский повесил трубку и, глянув на часы, выбрался из телефонной будки. «Лес рядом, это хорошо. Может, в партизаны мне податься?» На душе у него было так себе. Железнодорожный вояж прошел хоть и без осложнений, но безрадостно. У попутчиков оказался плод страсти, грудной и весьма голосистый. Поезд прибыл в Пальмиру не то ни сё, ранним утром, а это самое утро выдалось туманным и хмурым. А вообще-то в северной столице, не в пример первопрестольной, было тихо и благородно. Переставляя в раскорячку натруженные ноги, тянулось по домам уставшее шкурье, бомжи, бледно-синие со вчерашнего нехти выползали на кормление, а станционные менты, гладкие, лоснящиеся, чем-то похожие на зажравшихся котов, сыто жмурились и на бездомных внимания не обращали. Голь перекатная, что с них взять, кроме головных болей? Деревья Марьино, крестьянка Анна Федоровна. Неплохое сочетание. В сортире при вокзале Шалаевский почистил зубы. Умываться, чтобы, Господи упаси, не повредить мохнорылость, не стал и отправился в буфет завтракать. «Девушка, сосиски с рисом, 2 беляша, чай». Особого аппетита Лаврентий Павлович не испытывал, однако, чтобы жить, необходимо есть. А умирать пока что он не собирался. И вот эту шоколадину с кремлем. От сладкого, говорят, улучшается настроение. А было оно у Шалаевского странным, ни плохим, ни хорошим, а никаким. Будто звенящая пустота внутри, шарик воздушный, готовый лопнуть, гудящий от натяжения трос, который вот-вот порвется. Лаврентий Павлович вдруг отчетливо понял, что нет для него уже ни государства, ни закона, а существует только воля его и священное право сильного — брать. «Набрехал, значит, классик-то!» Он откусил сосиску и, зачерпнув вилкой рис, принялся задумчиво жевать. «Можно, оказывается, жить в обществе и быть от него свободным, тем более, если представляет оно собой огромную кучу говна». Он съел беляши, через силу попробовал шоколадину и, не почувствовав на сердце особых перемен, двинулся за билетом до окна.